Глава 12. Логово врага или не всех туман забрал? Убежище наркоманов меня удивило. Я думал, что они обосновались в каком-то здании. Торговый центр, склад, магазин, подвал, в конце концов. Да что угодно, но только не завод. Да-да, они обустроились на бывшем заводе, огражденном высокими стенами с недостроенными зданиями внутри. Но, с другой стороны, это целая крепость. К моему удивлению, их было не 10 и не 20 человек, намного больше. Учитывая размеры завода и дозорных на крышах зданий со всех сторон, можно прикинуть, что их там несколько десятков человек. Думаю, не меньше 40. Да, а я-то думал, что сейчас ворвусь и выбью из них все, что они знают. Но, увы, пришлось откинуть эту идею. С моим 6-м уровнем я убью максимум нескольких человек. Да еще непонятно, что там за главарь у них по прозвищу Демон. Звучит грозно. Узнать бы о нем побольше. Я еще некоторое время кружил возле завода, искал слабые места, но их попросту не было. Вход один, главные ворота. На башнях ворот дежурили сразу 5 человек. Что еще интересно, внутри завода я отчетливо слышал множество рыков сереж. Неужели на их территории полно мертвяков? Это странно. Хотя, так к ним не сунется ни одна банда. А если кто и решит зачистить это место от мертвых, этих безумцев быстро перестреляют с вышек и крыш зданий. Кстати, освещался завод ультрафиолетовыми прожекторами или фонарями, что позволяло лучше видеть через туман. Вряд ли они сумели с ними договориться. Это только моя фишка. Надеюсь. В общем, мне пришлось вернуться к той аптеке, где я оставил своих девочек. Можно было сразу пойти к квартире Евы, но я плохо ориентировался в этом районе. Легче было пройти по маршруту, который она мне объяснила. И даже зарисовала на листе бумаги. Да и соратников своих надолго оставлять не хотелось. К моей радости, девочки никуда не ушли и терпеливо дожидались моего возвращения. Даже покушать себе нашли. Они уже доедали троих бедолаг, которые, видимо, поверили в себя и напали на женский коллектив. Слабый пол, ага. Я бы и сам не рискнул драться с этими амазонками. Девочки даже обрадовались моему появлению. Ну, насколько это возможно для мертвецов. Они приободрились, внимательно меня рассматривали на наличие раны, принюхивались. Не знаю, что они хотели учуять. Может, думали, что я людей жрал без них. «Идем, девочки, уже темнеет, а ночью здесь опасно», — сказал я. Они даже бросили недоеденные тела своих жертв и послушно потопали за мной. Только одна из них что-то недовольно проворчала. По пути мы уже не отвлекались на Сереж. Нужно было хотя бы к дому Евы добраться до наступления темноты. По пути нам пару раз встречались крупные группы зараженных, по 10 особей или больше. Хотя шли они как будто и не вместе, но двигались в одном направлении, на расстоянии 5-10 метров друг от друга. Возможно, если бы я напал на одного из них, остальные бросились бы ему на помощь, проверять не стал. Такие толпы — хороший знак. Раз их не сожрали мутанты покруче, то их здесь просто нет. Ну или даже они опасаются такого количества врагов. Благо, нас эти зараженные не трогали. Так что мы благополучно добрались до дома. Девочек я оставил охранять подъезд, а сам вошел внутрь. Магнитный замок не работал без электричества, что сильно облегчило мне задачу. Дверь была достаточно массивной, я бы с ней долго провозился. Внутри подъезда не было никого, но почти все квартиры были вскрыты. Судя по следам, работали тяжелыми инструментами, типа топора, кувалды или ломика. В некоторых квартирах были тела Сереж, но не тронутые, то есть не съеденные. Выходит, тут побывали люди. Плохой знак. В отличие от зараженных, они тщательно проверяют все квартиры, и спрятаться от них сложно. К тому же всю еду и прочие полезные вещи забирают. Хотя нюх у них не такой, как у мертвяков. Точнее, в противогазах они вообще не чувствуют запаха. Да и видят через туман люди плохо. Однако ни одной квартиры мародеры не пропустили. Целые двери были только те, что не были заперты на замок. Я проверил каждую квартиру. Родители Евы жили на третьем этаже, но там у них не было шансов. Туман, даже после того, как немного опустился, доходил до середины четвертого этажа. Естественно, ниже никого из выживших и быть не могло. А вот на пятом я обнаружил кое-что интересное. В одной из квартир у входа была полуразрушенная баррикада. Ну как баррикада? Опрокинутый холодильник, диван в коридоре, на нем пара столов, тумбочек, комод. Вход в зал перекрывал шкаф с выбитой задней стенкой. Здесь явно были выжившие, но мародеры добрались до них. На всякий случай, активировав невидимость, я прошел в зал и внимательно все осмотрел. Четко видны были следы боя, разбитый телевизор, кофейный столик, смятый, разломан пополам, следы от пуль в стенах, пятно крови на полу. Кровавый след вел меня в спальню. Внутри появилось неприятное чувство. Я хоть и не знал родителей Евы, да и не был уверен, что именно они здесь подверглись нападению, мне все же хотелось, чтобы они были живы. И я до последнего надеялся увидеть тела мародеров, а не жильцов этого дома. Но, к сожалению, в спальне я нашел тело мужика лет 50, а на кровати тело женщины чуть помоложе. Мужика рассмотреть не удалось. Его череп был раздавлен тяжелым предметом, а все тело изрезано и в нескольких местах прострелено. Крови было очень много, но она уже засохла. Да и кожа прилично подгнила. Похоже, убили их давненько. А вот тело женщины сохранилось намного лучше, и в ее лице были знакомые черты. Несмотря на побледневшую и опухшую кожу, я обнаружил сходство с Евой. Я почти на 100% уверен, что это ее мать. Даже волосы похожи. Хоть они и покрашены в темный, корни были рыжеватые. И как мне сообщить эту новость Еве? Лучше бы я не ходил сюда. Какие были шансы, что они живы? А с другой стороны, если бы они с голоду умирали, я бы мог им помочь? Проверить все же стоило. Я осмотрел квартиру на наличие полезных вещей, но до меня здесь уже все забрали. Даже гильзы ни одной не нашел. Странно. Хотя патроны сейчас, наверное, тоже в цене. Не грех и самому заняться их производством. Тем более, что есть системный крафт, облегчающий этот процесс. Интересно, а у меня получится что-то сделать? На улице начало уже темнеть. Я немного подумал, а стоит ли идти через полгорода домой в это опасное время? Или лучше переночевать здесь? Хотелось все же вернуться. К тому же мне срочно нужно опыта поднакопить. Да и ДНК не помешает. А если получится убить прокачанного мутанта, то может повести и с очередной мутацией. В общем, решил рискнуть. Тем более со мной были мои девочки. Не то чтобы прям грозный отряд, но все же лучше, чем идти в одиночку. Пока я осматривал квартиру, девочки распотрошили одного бедолагу, судя по скелету низкого уровня. Они его уже доедали, так что оторвать их от трапезы было несложно. Мертвяков на улицах стало больше, да и активность у них повысилась. Все двигались быстрее, чем днем, и вели себя агрессивнее. Только в первые 10 минут на нас напали аж 2 отряда по 5 особей. Справились с ними быстро, хотя и моих девочек немного ранили. Они нападали первыми, а я только добивал раненых врагов, ну и помогал, если ситуация становилась опасной. Пришлось даже потратить один коготь, чтобы убить плюющего мертвяка. Да-да, очередная мутация наделила рядового Сережу способностью плевать кислотой. Он атаковал с расстояния 10 метров и сильно ранил 3 амазонок. Кислота разъедала подгнившую кожу и мясо почти до костей. Однако здоровья у него было не так много. Мой коготь, попавший ему прямо в глаз, почти убил гада. Мне оставалось только подбежать к нему и добить. Мутацию мне за него не дали, хотя он был аж 7 уровня. Внешне ничем особо не отличался от других, только пасть немного изменилась. Стала больше, челюсть неестественно открывалась, а зубы поменяли угол наклона, будто их потоком воздуха изнутри выгнуло. Дальше врагов было чуть меньше. Нам самим уже приходилось нападать на одиночек и небольшие группы зараженных. Опыт шел неплохо, ДНК накопилось достаточно для очередного улучшения. Снова улучшил бонус к получаемому ДНК. Он повысился аж до 15%. Следующим, думаю, улучшу бонус к опыту для ускорения прокачки. Где-то на полпути к дому я услышал автоматную очередь недалеко от нас. Сначала даже показалось, что стреляют по нам, но нет, слишком далеко. Я даже вспышек от выстрелов не видел. Оставив девочек ждать меня в опустевшем магазине электроники, где, кстати, не осталось ни одного телефона, я отправился в сторону, откуда доносились выстрелы. Подходя к месту, активировал невидимость. Передо мной был супермаркет, на вид уцелевший, даже товар внутри видно. Это как раз и насторожило. Если даже все телефоны растащили, хотя их можно найти почти у каждого мертвяка. Правда, далеко не у всех они уцелели. К тому же у большинства стоял пароль. То еду тем более должны были унести. А значит, это либо ловушка-приманка, либо люди живут прямо в этом супермаркете. Хотя последнее маловероятно. Все же он не настолько высокий и полностью покрыт ядовитым туманом. А люди вряд ли будут сутки ходить в АЗК и противогазах. Разве что у них есть навыки, позволяющие находиться и дышать в тумане, примерно как я. Но это маловероятно. Заходить внутрь я не стал. Слишком рискованно. Вместо этого я просто наблюдал за входом. К сожалению, желающих зайти внутрь не было. А у меня уже закончилось время действия навыка. Без него я тем более не полезу в эту ловушку. Но и стоять у входа всю ночь не собирался. Появилась идея, как безопасно для себя проверить этот супермаркет. Все же хотелось верить в лучшее. Вдруг там всего пара человек внутри. Судя по забитым полкам, еды из этого места хватило бы Еве на несколько месяцев или даже больше. Я подошел к первому попавшемуся Сереже, что брел мимо супермаркета. «Ты куда идешь?» – спросил я его. «Еда, искать еда». «Да, всего второй уровень. Диалог будет сложным. Но так даже лучше. Тупыми легче манипулировать». «Так ты не туда идешь?» протянул он. «Вот в этом магазине есть люди, а люди очень вкусные, сам знаешь». «Люди... еда...» «Вот именно. Они очень слабые и беззащитные. Я уже наелся, так что можешь сам их сожрать». Довольно выдавил он, повернувшись к входу. «Готово. А теперь просто наблюдаем». Мертвяк спокойно прошел через открытую дверь. Первое время его никто не трогал. Никакие ловушки, как я ожидал, не сработали. Но стоило ему пройти немного дальше, как из-за кассы на него сзади прыгнул крупный мужик с боевым ножом и несколькими ударами в шею и голову умертвил Сережу. Интеллект плюс один. Да ладно. Меня не так удивило улучшение моего мозга, хотя это очень нехорошо. Больше удивило то, что я оказался прав. Там и правда люди, причем готовые к бою. Не зная, сколько их и чем вооружены, для получения этой информации нужно запустить группу побольше. Но на это требуется время. А я хочу поскорее вернуться домой. Ева, наверное, вне себя от переживаний. Но уйти быстро мне не удалось. Меня заинтересовала новая фигура, направляющаяся к супермаркету. А интерес был в том, что я не видел уровня над головой незнакомца, как у остальных мертвецов. Хотя походка похожая на Сережину. Идет в развалочку, лениво, перебирая ногами и покачиваясь из стороны в сторону. На нем был комбинезон и противогаз. Но я почему-то до последнего сомневался, что это живой человек. У него не было оружия, да и слишком беспечно он шел, будто вокруг не было никакой угрозы. В целом человек в комбинезоне мог превратиться в Сережу. Я пока не знаю, как это все происходит, но если как в фильмах, укус заражает, превращает в подобного, то это как раз тот случай. Но я ошибся. Подойдя поближе через стекло противогаза, я рассмотрел в незнакомце Растамана, которого уже встречал ранее. Валера, кажется, зовут. Он расслабленно, я бы даже сказал, вальяжно направлялся прямо в супермаркет. «Эй!» — окликнул я его. «Не ходи туда!» «Кто здесь?» — тупо выдал он, остановившись. Я и забыл, что люди в тумане видят хуже. Подошел к нему поближе. «Опа! Говорящий мутант! Прикол!» Не переставал он удивляться. «Это же я, помнишь? Еду тебе принес». «А-а-а!» — протянул он. «Не помню. Ты мне костюм подогнал, как из сталкера». «Дохлый чел!» — вдруг обрадовался он. «Здорово! Как жизнь, ёпта!» «А ну да, сорян. Чё, как сам?» «В порядке. Домой шел, наткнулся на этот магазин». «Мля, я как раз за хавкой шел. Чё-то сладенького захотелось после паровоза. Сейчас о чем я?» «Ты совсем уже. Тут опасно. Как ты без оружия ходишь?» «Бро, я пацифист. Какое оружие?» «Я никого не трогаю, меня никто не трогает. Мир тебе, бро!» Показал он два пальца, скрытых под плотной перчаткой, и собрался идти дальше. «Подожди, не ходи туда!» «А чё такое, там мусора?» «Мля, спасибо, братишка!» «Не знаю, кто там, но вряд ли они такие же мирные, как и ты!» «Чё за подстава? Жрать хочу, не могу, может, ты купишь чего? Бабки не проблема!» «Блин, он всегда такой тупой или только по накурке?» Походу, последние мозги прокурил. Какие бабки? Тут апокалипсис на дворе. Магазины не работают, а именно в этом какие-то мародеры засели. Убивают всех, кто войдет. Ля, уроды! Давай мусорам позвоним, сук. В ушах звенит, постучал он себя ладошкой по виску. Да, похоже, парень совсем потерял связь с реальностью. И как он только дошел сюда, еще и ночью. Хотя несет от него и правда неприятно. Даже Сережи не хотят его есть. По запаху и не скажешь, что он человек. У меня есть немного еды. Я тебе так отдам, только иди домой. Братишка, я тебя просто обожаю. Дунуть хочешь? У меня еще немного осталось. Нет, спасибо. Этого мне еще не хватало. Я после алкоголя тупее раза в два стал. После травы я вообще могу в одного из Сереж превратиться. За своими девочками пока возвращаться не стал. Вряд ли они меня послушают и не тронут этого бедолагу. Зная их аппетит, они даже на запах могут закрыть ноздри. Растаман развернулся и побрел в сторону дома. А я его провожал. Даже не знаю, зачем мне это. Скорее, в благодарность за костюм. Еве этот подарок пришелся по душе. Она даже новым платьем не так радовалась. А мне важно ее одобрение. Она мне сильно помогала в самом начале. Без нее я бы одичал еще сильнее, да и музыку не мог бы слушать. Ну и за квартирой следит, чистоту поддерживает, а я чистоту люблю. Однако прогулка оказалась опасной. Впрочем, из-за этого я и решил сопроводить Растамана лично. По пути на нас сначала напали два четырехуровневых Сережи, с ними я справился сам, а в награду за одного из них получил мутацию. Слух. Уровень 1. Вы лучше улавливаете приглушенные и отдаленные звуки. Можете точнее определить их источник в пространстве, а также отчетливее разбираете эмоции других зараженных. Диапазон частот увеличен. Защита от звуковых атак улучшена. Вроде мелочь, а все равно приятно. Дальше было хуже. Пройдя еще метров 300, мы наткнулись на толпу из 5 мертвяков. Один из них был того же уровня, что и я, так что сдерживаться они не стали. Первых двух я на время задержал выстрелами когтей, еще одного опрокинул мощным ударом ноги, четвертого просто швырнул, уклоняясь от его тупого наскока, затем добил первых двух, которые даже не успели подняться, а вот убить третьего мне помешал главарь. Он едва не разрезал мне шею, когда я замахнулся для удара. Пришлось отойти назад. В это время Сережа, который напал на меня последним и пробежал мимо за счет моего ускорения, набросился на Валеру. Тот был безоружен, и я уже думал, что ему конец. Но помочь бедолаге не мог. Я был занят Сережами 6 и 4 уровня. Впрочем, 4 уровень не представлял особой опасности. Я убил его несколькими ударами, одновременно прикрываясь его телом от атаки посерьезней. Шестиуровневый мертвяк был яростным противником и постоянно пытался достать меня своими когтями, но скорости ему немного не хватало. Бросив на противника тело его соратника, я прыгнул следом и сбил его с ног. Но когда собирался добить, тот резко выпустил из рук шипы и ударил меня ими по ногам. Боли я почти не чувствовал, однако мышцы меня подвели и ноги подкосились. Сережа тут же воспользовался этим и, забравшись на меня сверху, начал дырявить мою грудь и руки теми самыми шипами. Они были острыми, как иголки, только крупнее и длиннее. Я уже собирался выстрелить своими оставшимися шипами, правда, тогда я не смог бы нормально драться ближайшие сутки. Мне и без двух было сложновато. Однако тут Растаман удивил меня. Мало того, что он как-то справился со своим противником, так еще и подбежал к моему обидчику с криками: «Не трожь моего братана, сука!» Но с координацией у него было даже хуже, чем у меня. Не добежав до Сережи пары метров, Раста споткнулся, и последние шаги ему только придали ускорение, но никак не помогли остановиться или удержать равновесие. Хотя упал он очень удачно, вонзив что-то в спину моему противнику. Тот выгнулся и завалился прямо на меня. Я быстро его откинул, боясь, что он мог выжить, но нет, зараженный был мертв. А из его спины торчали два моих шипа, которыми я выстрелил в начале боя. «Спасибо», — протянул я, глядя на Растамана, распластавшегося на асфальте. «Да ерунда, бро», — тяжело дыша ответил он. «Слышь, а что значит новый уровень?»